Первое. В царство несправедливости и в Атацеса возник между двумя офицерами спор. Один из них обвинял другого в отстаивании наследственных прав палеологов. Согласно с новой юриспруденцией латинов, спор был разрешен поединком. Обвиняемый был побежден. Но он не переставал настоятельно утверждать, что виновен был он один, и что он выражал свое опрометчивое или преступное мнение без одобрения или без ведома своего патрона. Тем не менее, невинность коннетабля возбуждала сильные подозрения. Недоброжелатели не переставали преследовать его своими наветами, а хитрый царедворец, архиепископ Филадельфийский, убедил его подчиниться суду Божию и вынести испытание огнем. За 3 дня до испытания на руку обвиняемого надели мешок, который запечатали царской печатью. И он должен был 3 раза пронести раскаленный до красна железный шар от алтаря до балюстрады святилища, не прибегая ни к каким уверткам и не подвергаясь никаким физическим повреждениям. Чтобы уклониться от этого опасного испытания, палеолог прибегнул к остроумной шутливости. «Я воин», — сказал он, «и не боюсь вступить в борьбу с моими обвинителями с оружием в руках. Но я мирянин и грешник, неодаренный способностью творить чудеса. Ваше благочестие, святой епископ, достойно небесного заступничества, и я готов принять из ваших рук раскаленный шар, который будет служить поручительством за мою невинность». Архиепископ смутился. Император улыбнулся. И оправдание или помилование Михаила было упрочено новыми наградами с одной стороны и новыми заслугами с другой. Второе. Состоя в следующее царствование в звании никейского губернатора, Михаил был втайне извещен, что отсутствующий император питал к нему недоверие, и что ему придется поплатиться или жизнью, или зрением. Вместо того, чтобы дожидаться возвращения Феодора и его приговора, коннетабль бежал с несколькими приверженцами из города за пределы империи. И хотя дорогой его ограбили степные турки, он нашел при дворе султана гостеприимное убежище. В своем неловком положении изгнанника Михаил сумел согласовать долг признательности с долгом патриотической преданности. Он обнажал свой меч для борьбы с татарами, предостерегал от опасностей, стоявшие на римской границе гарнизоны, и содействовал своим влиянием заключению мирного договора, в который было включено условие о его помиловании и возвращении в Отечество. Третье. В то время как Михаил охранял западные провинции от царствовавшего в Эпире деспота, он снова возбудил при дворе подозрения и подвергся осуждению. И такова была его верноподданническая преданность или слабость, что он подчинился приказанию заковать его в цепи и вести пешком из Дураццо в Никею на расстоянии 600 миль. Вежливость посланца, на которого было возложено это поручение, облегчила его несчастное положение. Болезнь императора рассеяла его опасения, а то, что Феодор поручил ему перед смертью своего сына, послужило доказательством и невинности палеолога, и его влияния. Но его невинность была так сильно оскорблена, а его влияние было так велико, что уже ничто не могло сдерживать этого даровитого подданного на открывшемся для его честолюбия поприще. На совете, собравшемся после смерти Феодора, он прежде всех принес присягу в верности Музалону и прежде всех ее нарушил. А вел он себя с такой ловкостью, что пожал плоды, происшедшие через несколько дней после того резни, не навлекши на себя не только никаких обвинений в этом преступлении, но даже никаких упреков. При выборе регента он взвешивал личные интересы и страсти кандидатов, отклонял их зависть и ненависть от самого себя, направляя ее на их соперников, и доводил их всех до сознания, что после их притязаний самыми основательными были притязания Палеолога. На время продолжительного несовершеннолетия монарха он принял или присвоил себе правительственную власть с титулом великого герцога. Патриарх пользовался почетом, но не имел никакого влияния, а мятежную аристократию он подкупал или сдерживал преобладающим влиянием своего гения. Плоды бережливости Ватациса были положены на хранение в укрепленном замке на берегах Герма под надзором верных варангов. Коннетабль удержал за собою высшее начальство над иноземными войсками или умел подчинять их своему влиянию. Он употребил гвардейцев на то, чтобы овладеть сокровищем, а сокровище употребил на то, чтобы подкупить гвардейцев. И какое бы он ни делал неправильное употребление из общественных сумм, его характер не допускал подозрений в личном корыстолюбии. Он старался и сам, и через своих эмиссаров распространять между подданными всех классов убеждение, что их собственное благосостояние будет увеличиваться соразмерно с прочностью его власти. Он облегчил податное бремя, этот постоянный повод для народных жалоб, и воспретил как испытания огнем, так и судебные поединки. Эти варварские учреждения уже были отменены или утратили свою обязательную силу и во Франции, и в Англии, а обращение к приговору меча было оскорбительно как для здравого смысла народа образованного, так и для нравов народа невоинственного. Ветераны были признательны за то, что средства существования были обеспечены для их жен и детей. Священники и философы хвалили пылкое рвение, с которым Палеолог поддерживал религию и ученые занятия. А его неопределенное обещание награждать заслуги каждый применял к своим собственным надеждам. Сознававший влияние духовенства, Михаил с успехом старался снискать расположение этого могущественного сословия. Он нашел удобный для этого случай в дорого стоившей поездке духовенства из Никеи в Магнезию. Самых влиятельных прелатов соблазнила щедрость, которую он выказывал во время своих ночных визитов. А неподкупный патриарх был польщен почетом, который ему оказывал его новый коллега, ведя по городу за узду его мула и отодвигая на почтительное расстояние докучливую народную толпу. Не отказываясь от прав своего царского происхождения, Палеолог поощрял свободное обсуждение выгод, доставляемых наследственной монархией, а его приверженцы спрашивали наглым тоном победителей, какой бедный верит свое здоровье искусству наследственного доктора. И какой торговец верит управление своим кораблем искусству наследственного кормчего? Ввиду юности императора и неизбежных при несовершеннолетии монарха опасностей требовалось назначение достигшего зрелых лет и опытного регента. Требовалось назначение такого соправителя, который стоял бы выше зависти своих сверстников и был бы облечен титулом и правами царского достоинства.